Глава 53. Ева. Кажется, гроза миновала. Поняв, что хитрый дедушка просто слукавил, я выдохнула с облегчением. Здоровью Мурата Сабитовича сейчас ничего не угрожало. Он был еще бодрым старичком, способным держаться на ногах и строить в ряд всю свою большую семью. Отправил всех по домам, отчитался Илья, свернувшись в палату. Мурат Сабитович кивнул с важным видом. «Кызым, подойди сюда», — подозвал дед меня. Я подошла к его постели. Он погладил меня по руке. «Береги себя и ребенка. Это главное. Я надеюсь погулять на вашей свадьбе и понянчиться еще с одним правнуком или правнучкой». «Хорошо», — пообещала я и поцеловала сухую, морщинистую щеку деда. «А теперь оставь нас. Это не займет много времени», — попросил Мурат Сабитович. Я не стала перечить и вышла из палаты, сев на диван. Разговор действительно не занял много времени. Прошло минут 15, не больше. Потом Алмазов вышел ко мне в коридор. «Ева», — Руслан шагнул ко мне. Босс обнял меня и задержал лицо в ладонях. «Все обошлось. Люблю тебя». «И я тебя», — шепотом ответила я, обвив Руслана за торс. «Ты поговорил с дедушкой?» «И да, и нет», — сказал Руслан, неопределенно пожав плечами. «Дед хочет обсудить со мной еще кое-что. Этот разговор затянется, я не хочу томить тебя ожиданием. Я попросил Ильяса, чтобы он отвез тебя». Я покосилась на Ильяса, стоявшего в дверях палаты. Здоровяк улыбнулся мне. «Уверен, что это хорошая идея, он...» «Мы поговорили. Обсудили не все, но он больше не будет пытаться задеть тебя». «Вообще-то даже не пытался», — сказал Ильяс. «Просто не верил, что у вас все серьезно, но рад ошибиться». «Рад? Ой, не верится», — фыркнула я. «Я сказал Бабаю, что не претендую на наследство, так что Ильяс точно рад. Он уже прибавил мысленно к своему счету в банке аппетитную сумму и увеличил список недвижимости. Разумеется, тоже мысленно», — усмехнулся Руслан. «Руслан!» — нетерпеливо позвал дед своего внука. «Помни, я тебя люблю», — шепнул Руслан. «Не бойся, Ильяс тебя не обидит». «Надеюсь, что это так», — пробормотала я. Мы вышли из здания больницы. «Думаю, здесь нам лучше расстаться. Дальше я поеду на такси», — улыбнулась я. «Вот уж нет», — покачал головой Ильяс. «Я должен отчитаться, что доставил тебя в целости и сохранности». Двоюродный брат Руслана дотронулся до моего локтя, подталкивая в сторону парковки. «И без рук, здоровяк, я тебе не доверяю», — честно призналась я. «К тому же мне не нравятся люди, вмешивающиеся в частную жизнь других». «Ладно, ладно, я понял, что виноват. Рус мне еще не раз мозги по этому поводу промоет, будь уверена», — извинился Ильяс. Я все-таки села в его автомобиль, на заднее сиденье. Но едва автомобиль тронулся с места, Ильяс забрал у меня сумочку и заблокировал двери. «Мне это не нравится. Останови автомобиль», — потребовала я. «Опять твои гнусные игры с получением наследства. Никак не можешь успокоиться?» Я начала искать, чем бы запустить в Ильяса. Увидела спортивную сумку, выхватила из нее бутылку для воды и огрела мужчину по голове. «Угомонись, женщина! Бутылка больно бьется», — взвыл Ильяс. «Останови машину!» «Успокойся, Ева. Так надо. Это похищение!» — взвыл Ильяс, пытаясь увернуться от моих ударов бутылкой. «Какое еще похищение?» — возмутилась я. «Выпусти меня немедленно, урод!» «Стой, это не настоящее похищение!» — выпалил Ильяс. «Фиктивное похищение. Почти такое же фиктивное, каким считались ваши с Русом отношения!» — ухмыльнувшись, ответил Ильяс. «Наш брак будет самым лучшим, и советую выпустить меня немедленно, человек-гора, иначе тебе не поздоровится», — пригрозила я. «Говорю же, похищение фиктивное. Тебя, то есть невесту, похитили. Заплатим выкуп твоим родственникам. Все как положено». Ильяс посмотрел на меня извиняющимся взглядом. «Бабай так велел, а я привык уважать мнение старших». «Дедушка приказал меня похитить. Он обманул нас, что все в порядке. Неужели приступ все-таки случился и не прошел бесследно?» — пролепетала я, подумав, что Бабай тронулся умом. Ильяс посмотрел на меня через зеркало заднего вида и заржал. «Ну ты даешь, Ева!» Ильяс расхохотался и не мог остановиться несколько минут. Потом вытер слезы, выступившие на глазах. «Ладно, я посмеялся. Сейчас все объясню, чтобы ты не вообразила себе невесть что. Бабай не идиот. В вашу сказочку розово-ванильную и сопливую он не поверил и ждал, пока вы выдадите себя. Но на удивление этого не происходило. Выдавать, как оказалось, особо нечего. Рус втюрился по-настоящему, а я решил, что ему попалась очередная охотница за его кошельком. И решил избавиться, да? Камиллу ты науськал, чтобы она спустила меня с лестницы?» — спросила я. «Нет, это были происки тетушки Альфии. Я против причинения вреда женщинам, особенно тем, кто находится в положении, в чем лично я сомневался. Говорю же, хотел как лучше. И наследство тоже хотел получить. Вернее, хочешь получить до сих пор. Не без этого», — мотнул бычьей головой Ильяс. «Но только честно. Я не очернял ни тебя, ни Руса перед дедом. Хотел, чтобы вы перестали обманывать его. Нанял частного детектива. Остальное — дело времени». Ильяс помолчал. «Ну, извини, не верил я в ваши отношения, особенно после того, как Рус резко отреагировал на разрыв с Альбиной и записал меня в свои враги по гроб жизни». «По твоему поведению и записал», — вспылила я. «Мы закопали топор войны», — признался Ильяс. «Бабай приказал похитить тебя. Обычай такой. Дед пригрозил, что помрет, если не увидит своего старшего оболтуса, женатым уже через неделю. Так что сейчас ты на протяжении недели будешь жить у меня, пока Рус и Рамиль занимаются организацией свадьбы». «Организовать свадьбу за неделю — это нереально!» «Мы Алмазовы», — гордо ответил Ильяс. «Для нас нет ничего нереального, недоступного или слишком дорогого». «Пафос — твое второе имя», — фыркнула я. «Верни мой телефон и сумочку. Хочу позвонить Руслану». «Нет, будешь скучать по жениху. Так положено. Ты не увидишь и не услышишь его до сватовства и помолвки. У вас сватовство и помолвка будут проходить в один день. Свадьба состоится через несколько дней. За организацию свадьбы, платье, макияж и прочее не переживай. Все будет с доставкой на дом. На все дед выделил срок всего одну неделю». «Я верю в Руслана, но при чем тут ты?» «Притом...» Насупился Ильяс и повернул голову в мою сторону. «Шишку меж глаз видишь? Ты про свой прорезывающийся рог?» Не удержалась я от смеха. «Это шишка. Бабай мне своей тростью меж глаз долбанул и сказал: ах, как жаль, что в детстве я тебя мало воспитывал. Мол, нечего было лезть не в свое дело». Ильяс вздохнул. «Теперь мне придется организовывать вашу свадьбу за свой счет». Ильяс привез меня в свой загородный дом. «Значит, неделя? А ты точно не врешь?» — спросила я. «Нет. Заходи в дом. Роза тебя встретит и разместит. А у меня дел полно. Надо еще твою маму сюда привезти». «Мамочку? Ну, хоть ей-то я могу позвонить». «Нет. Мы все сделаем сами». Ильяс настойчиво подтолкнул меня в сторону дома. «Роза, встречай гостью».